Глава 179.2. 50 уровень. Самый сложный уровень, а, вместо С, Чжан Ян засмеялся. На данный момент только Чжан Ян знал об этом. Этот квест имеет скрытый вариант прохождения. После убийства Рошана и скрытого босса в данже земли ядовитого огня, Селики, королевы Медузы, квест будет повышен до уровня сложности С, как и награда. Однако скрытого босса было довольно трудно победить. Понадобится не менее 4-5 дней, или даже 10 дней, чтобы изучить навыки босса. Ни одна группа не будет готова тратить свое время на это. После того, как они победят Рошана, они просто сдадут квесты и отправятся на карты выше 50 уровня. Никто не хотел бы задерживаться с этим квестом. По этой причине, этот скрытый вариант оставался неоткрытым в течение длительного времени. До одного дня, когда игрок высокого уровня вернулся в эту область, чтобы помочь своему, недавно начавшему играть, другу убить Рошана и скрытого босса. Только тогда, скрытый вариант прохождения квеста был раскрыт общественности. У Эмми для Чжан Яна был только квест и никаких навыков. Начиная с 50 уровня, навыков, которые можно было получить от классового инструктора, становилось меньше. Эти мощные навыки можно было получить только исключительно из книг навыков. Чтобы выполнить классовый квест 50 уровня, он должен был подождать, пока будет завершен подквест и территория не будет захвачена, только тогда для него будут разблокированы земли ядовитого огня. Чжан Ян призвал гильдию выполнять задания, а в то же время, выбирая сильных игроков среди сорняков своей гильдии, он изо всех сил старался улучшить имеющееся у них снаряжение. Серверное объявление. Игрок 7 процветающих телят получил блестящее серебряное снаряжение из армейского сундука. Он осматривает снаряжение, и это оказывается блестящий страж парящего дракона. Внезапно появилось серверное объявление. Снаряжение, полученное игроком, обладало свойствами, прикрепленными в тексте ниже. Блестящий страж парящего дракона, серо-серебряный, кожаный доспех, защита. Плюс 12 живучесть. Плюс 120 сила. Плюс 60 ловкость. Плюс 60 эффект снаряжения. Увеличивает силу атака на 60, требуемый уровень. 50 игроки были довольно взволнованы и возбуждены свойствами снаряжения. Они знали, что серо-серебряное снаряжение падает только с данжей на хардкорном режиме. Большая часть серо-серебряного снаряжения с полевых боссов была занята гильдиями. Небольшие гильдии и случайные игроки не могли наложить лапы на таких боссов. Поскольку сложность хардкорного режима была слишком высока, большинство игроков могли попытаться зачистить его после того, как становились на 20-30 уровней выше уровня самого данжа. Кто бы не хотел получить хорошее снаряжение, те, у кого не было сильной группы, могли лишь завидовать, видя блестящее снаряжение на телах других игроков. Прямо сейчас, они не должны были зачищать данжи или сражаться с боссами, которые им были известны, потому что они не могли победить, а соответственно и получить снаряжение. Именно поэтому, игроки горели желанием завершить этот подквест как можно больше раз, поскольку они могли получить хорошее снаряжение. Смехотворно низкие шансы никак их не смущали. Система была довольно справедливой по отношению к игрокам. Когда игрока получал предмет серо-серебряного снаряжения из сундука, система объявляла об этом в мировой чат. Тем не менее, даже если шансы были чрезвычайно низки, по всему миру было не менее 2 миллиардов игроков. Насколько низко бы это было, если бы они подавили огромное количество игроков, открывающих сундуки и получающих снаряжение? Например, мировой чат был похож на китайский свиток, бесконечно прокручивающийся вниз, поскольку множество игроков получали свое серо-серебряное снаряжение. Сила образца подражания поистине впечатляет. Особенный эффект она возымела, когда особенно везучий игрок вытащил из сундук предмет желто-золотого снаряжения. Все игроки были взволнованы еще сильнее, чем раньше, зная, что есть реальный шанс получить роскошные предметы. Даже высокопоставленные офицеры из супергильдии были взволнованы. У них не было никакого желто-золотого снаряжения. Вот так весь мир был охвачен пылающим жаром. Дриам Технологи были не только хороши в разработке игры, но и довольно умны в маркетинге. По сути, множество предметов попадут обратно в систему. Несомненно, по мере того, как экономика игры будет процветать, игровая компания заработает огромное состояние. Чжан Ян, тяжело вздохнув, связался с Хан Инсю и через голосовой вызов. «Ты злая женщина, сучий снег, ты продала себя кому-то из Дриамтеч, Как ты можешь объяснить выпадение желто-золотого снаряжения из сундука? Шанс дропа безумно низок. Именно. Удачливым игроком, который выбил предмет желто-золотого снаряжения, был никто иной, как Хань Инсюэ. Хань Инсюэ, засмеявшись, ответила. Ха-ха, верно. Мне пришлось переспать с двумя парнями за одну ночь. Они были так грубы и жестки со мной. Мой грудь болит от их сильных и грубых рук. Чжан Ян не мог не представить себе ее мягкую, сладострастную грудь. Каково это почувствовать, как его че потирается об эти мягкие упругие шары? Чжан Ян сразу же почувствовал жар. Он тут же задумался о другом. Эта злая женщина действительно знала, что она делает. Чжан Ян сменил тему. Что у тебя с навыком создания рун? Я совсем об этом забыла. Теперь, когда ты об этом упомянул, мне нужно больше черно-стального и зелено-медного снаряжения 40-го плюс уровня. Я уже почти достигла продвинутого уровня. Помоги мне немного. С Чжан Яна капал холодный пот. Сестра, сколько уже черно-стального и зелено-медного снаряжения ты у меня забрала? Прошло уже 2 дня. Как я могу продолжить вести свой бизнес, когда ты забираешь все мои запасы? Хань Инсюэ была единственной во всей банде, кто взял себе профессию Созидателя Рун. Поскольку именно эта профессия требовала бесконечной разборки снаряжения, чтобы повысить уровень мастерства, эта профессия требовала больших инвестиций. Нормальный игрок не сможет зайти так далеко. Профессия, в основном, взращивалась сильными гильдиями. Хань Инсюэ, будучи тем, кем она была с Чжан Яном, не сдерживала себя, имея дело с последним. За последние 2 дня, она взяла много снаряжения из магазина, чтобы его разобрать. Всего за 2 дня, Хань Инсюэ сожгла почти 50 тысяч золотых монет. С момента введения этой профессии, бесполезное снаряжение имело теперь хоть какое-то применение. Ввиду того, что полученный при разборе продукт был одинаковым, цена каждого предмета снаряжения возросла, косвенно поднимая цену покупки и продажи маленького магазинчика товаров. Кроме того, многие игроки взяли себе профессию создания рун. Старое снаряжение стало дефицитом на рынке. Был высокий спрос при низком предложении. Хань Инсюэ, слегка хихикнув, сказала: «Тупица, ты пытаешься соблазнить меня? Ах ты плохой мальчик». То, что она сказала, было действительно распутно, но заманчиво. Ее слова вскипятили кровь Чжан Яна, смягчив все части его тела, кроме одной. «Что за сука? Что за сука?» Чжан Ян лишь покачивал головой. «Хорошо, хорошо, хорошо. Просто возьми снаряжение. Хех, ты должен был сказать это раньше. Я бы не стал растрачивать свою сексуальную привлекательность, чтобы охмурить тебя». Бип. Хань Инсюэ повесила трубку. Таков был негласный закон, что каждая гильдия должна вырастить своего Созидателя Рун. Поскольку риски и расходы на взращивание Созидателя Рун были чрезвычайно высоки, каждая супергильдия тщательно отбирала своих членов, чтобы предотвратить переход взращенного Созидателя Рун в другие гильдии. Хань Инсюэ была довольно надежным человеком, поскольку именно она и ее кузина были теми, кто изначально основал гильдию. Для нее было невозможно взять и вдруг выйти из гильдии, чтобы присоединиться к другой. Кроме того, сучка была из богатой семьи миллиардеров. Она просто играла в игру ради удовольствия. Вероятность того, что другие купят ее за деньги, была настолько мала, что стремилась к нулю. Чжан Ян достал несколько бинтов и трав, передав их управляющему армией экспедиции, получив 12 армейских сундуков. Из всех сундуков он получил лишь 12 репутационных медалей. Для него получение исключительно медалей было вполне ожидаемым и нормальным исходом. На самом деле, было бы невероятной удачей для него получить вообще какое-либо снаряжение. Глава 181. Экспедиция. Старт. Время течет подобно реке. В мгновение ока уже настал конец сентября, а также был завершен квест по сбору материалов. День. Игроки замка Белого Нефрита. Задание на сбор материалов завершено. По приказу правителя империи, военная экспедиция официально начнется завтра в 10:00. Пожалуйста, приготовьтесь к войне. Каждый город получал системное уведомление, когда был завершен квест по сбору материалов для экспедиции. Пожалуйста, уйдите отдыхать сегодня пораньше. Завтра мы будем сражаться на войне. Битва будет очень долгой. Мой совет, не засиживайтесь и ложитесь сегодня пораньше спать. Хорошенько отдохните и приготовьтесь к затяжной войне. Отправил сообщение гильдии Чжан Ян. После приложенных усилий сотни выстрелов и нарцисса мечты одинокий пустынный дым начал демонстрировать поведение профессиональной гильдии. По крайней мере, Пока что Чжан Ян все еще мог контролировать действия членов до определенного уровня. По инициативе гильдмастера Небесной Выси, Небесного Шамана, была созвана встреча всех больших и малых гильдий. Целью собрания была предстоящая война. Все 63 гильдмастера собрались вместе и пришли к соглашению. Очевидно, что все считали этот экспедиционный квест своим главным приоритетом. В конце концов, все это было ради того, чтобы прославить собственный город, замок Белого Нефрита. Теперь, когда на официальном сайте было опубликовано заявление, почти все поняли детали предстоящей войны. Таким образом, целью было пережить и отбить 10 волн монстров и захватить территорию базы противника. Битва будет трудной, но награда того стоит. Согласно объяснениям, каждый миньон с 10% шансом дропнет предмет черно-стального снаряжения. Элитные же монстры с 5% шансом могут уронить предмет зелено-медного снаряжения. В конце каждой волны будет появляться босс, из которого будет падать серо-серебряное снаряжение. Кроме того, с некоторым шансом может появиться желто-золотой босс. Однако на одну волну монстров будет приходиться один босс. Соответственно, всего будет 10 боссов. С таким маленьким количеством боссов на такое большое количество игроков, гильдмастера обсуждали распределение боссов. Без правильного распределения, все будут соревноваться друг с другом за возможность убить босса. Тактика «кто первый пришел, того и тапки» приведет к гибели всех игроков. После тщательного обсуждения, на благо для всех, они наконец-то пришли к решению, что каждая гильдия будет занимать свои позиции на поле боя и защищать свои территории. Когда появится босс, на подконтрольной кому территории он появится, тому он и будет принадлежать. Без приглашения гильдий, другие гильдии не имели права вмешиваться в бой с боссом. Если какие-либо гильдии нарушат эти правила, то они станут врагом номер один. Чжан Ян связался с Искательницей Снега и Багровым Пламенем. Поскольку они были его союзниками с самого начала, они должны были прикрывать друг другу спины на войне. На войне, если нет игрока с экипировкой небесного уровня, сила любой гильдии ничего собой не представляет без командной работы. Три гильдмастера обсудили и сошлись на том, что в завтрашней войне все три гильдии образуют единое оборонительное построение и будут защищать друг друга. На следующий день, 1 октября, день, когда игре исполнялось 3 месяца с момента запуска. Сегодня был день выхода армии экспедиции. День. Игроки замка Белого Нефрита. Армия экспедиции выдвигается через час. Пожалуйста, возьмите свои клинки и щиты, пришло время сражаться за Альянс. Чжан Ян объединил больше 9000 всех игроков гильдии, сформировав 9 больших групп. Каждая такая группа состояла из 1000 человек и имела одного главного лидера и 20 сублидеров. Каждая субпартия отчитывалась перед главным лидером, а главные лидеры перед Чжан Яном, таким образом создав организованную цепочку командования. Игрокам не придется иметь дело с жалкой проблемой аренды Грифона, чтобы добраться до поля боя. Час спустя, когда армию экспедиции выдвинется вперед, появится телепортационный круг. Очень большой телепорт немедленно отправит игроков на поле боя. Спустя час, день, игроки замка Белого Нефрита, пожалуйста, отправляйтесь в телепортационный круг, чтобы присоединиться к линии фронта. Это историческое сражение ждет вашего прибытия. Чжан Ян приказал своим войскам встать в стороне, позволив сумасшедшим фанатикам пройти через портал первыми. 10 минут спустя, когда количество игроков существенно уменьшилось, Чжан Ян, вытащив свой боевой топор, вслух прокричал: «За победу! За победу! Ура!» Теперь, когда гильдия «Одинокий пустынный дым» достигла 2 уровня, если игрок, состоящий в гильдии, был 35 уровня или выше, он мог отправиться в магазин гильдии и купить себе бушующего штормового лютоволка. Большинство членов «Одинокого пустынного дыма» уже восседали на спинах своих собственных величавых и великолепных лютоволков, едва проходя через портал, ведущий в новые странные земли. Они появились на склоне небольшого холма. Недалеко впереди была армия, флаг развивался от сильного шквала. Армия растянулась в длинную линию обороны длинную почти в 10 километров. Далее, примерно в 500 метрах к северу от того места, где они находились, стояла огромная крепость, построенная вдоль холмов. Крепость была единственной вещью, что стояла между замком Белого Нефрита и внешним миром. Крепость врага была укреплена многими магическими пушками. Эти приспособления были настолько мощными, что могли с легкостью раздавить, уничтожить, разбить, сокрушить кого угодно на нынешнем уровне. Чжан Ян быстро связался с искательницей снега и багровым пламенем. Три большие гильдии быстро объединились, сформировав огромный альянс из 30 тысяч игроков. День. Сражение начнется через 30 минут. Как только начнется битва, телепорт закроется. Игроки, которые потерпят поражение, смогут возродиться только в замке Белого Нефрита и больше не смогут принять участие в войне. Игроки должны помочь армии экспедиции защититься от 10 вражеских волн. Экспедиция потерпит неудачу, как только все игроки будут убиты. Выдержав все 10 волн монстров, драконьи наездники империи вылетят и присоединятся к битве, дабы уничтожить вражеские магические пушки. Одержав победу над генералом демонов, вражеской крепости, Никсаром, вы одержите победу в войне. День. Система будет учитывать вклад каждого игрока в эту войну и выберет 10 игроков, внесших самый большой вклад, наградив их роскошными наградами. Награды будут получены только в том случае, если война будет выиграна. День. Никсар дропнет городской ордер. Игроки, получившие городской ордер, станут владельцами крепости и получат права на нее. Игрок также получит титул Герой замка Белого Нефрита. День. В случае поражения, экспедиция повторится через 2 дня. Некоторые из игроков были так нетерпеливы, что не стали читать системные уведомления. Один за другим они стали кричать и орать. «Убьем этих сукиных сынов прямо сейчас. Чего мы ждем? Если мы уничтожим крепость сейчас, мы выиграем войну. Почему мы должны ждать волны монстров?» Небольшая группа игроков устремилась в сторону крепости. Глава 182. Экспедиция. Старт. Бум. Бум. Бум. Стрельнула крепостная пушка, убивая всех игроков, которые слишком далеко отошли от линии обороны. При смерти от лап монстра, вы не потеряете ни капли опыта. Тем не менее, это будет стоить вам прочности вашего снаряжения. А ремонт – дело дорогое. Видеть – это верить. А когда другие игроки увидели, что с ними стало бы, если бы они рванули в зону боевых действий, все стали спокойно ждать волны монстров. Чжан Ян переключился на групповой канал и сказал: «Обратите внимание, что когда вы умрете в битве, это будет конец. Вы не сможете ничего получить, ни опыта, ни лута, ничего. Вот почему вы должны бороться, чтобы остаться в живых. Количество снаряжения, выпавшего из монстров, не так важно, как опыт, который они могут дать. Это отличный шанс, чтобы быстро поднять свой уровень. Кроме того, есть желто-золотой босс. Мне плевать не серо-серебряного босса, но мы должны заполучить этого желто-золотого босса. День. Сражение начнется через 20 минут. Как только начнется битва, системное уведомление снова выскочило, чтобы напомнить игрокам, сколько у них еще осталось времени, чтобы подготовиться. День. Серверное объявление. Армия города Лангвейнер начала битву. В мировой канале появилось это сообщение. Ханинь Сюэ и остальная часть группы были довольно озадачены этим объявлением и спросили: «Чжан Ю, где находится этот город Лангвейнер? Как они могли так быстро начать войну?» Чжан Ян, подумав об этом некоторое время, объяснил: «Я думаю, что он находится где-то в Европе. Ах, игроки города Лангвейнер, в основном, из Северной Европы. Ах, североевропейский, понятно, в том месте все хорошо. Большинство игроков так или иначе атаку. Именно поэтому даже с меньшим количеством игроков, они все еще смогли довольно быстро начать этот квест. В то время благосостояние общества Северной Европы было на довольно хорошем уровне. Многие из этих безработных граждан, благодаря государственным социальным фондам, могли жить с таким же комфортом, как и те, кто работал. Именно поэтому количество неитов, 1, было довольно высоким. Имея уже кого-то на хвосте, игроки замка Белого Нефрита были довольно взволнованы, ведь именно это определило бы положение каждого города. Любой желающий хотел бы сражаться за честь и славу своего города. День. Сражение начнется через 10 минут. День. Сражение начнется через 5 минут. Чжан Ян подошел к фронту своей армии и закричал: «Первые несколько волн монстров будет отбить довольно легко. Мы должны встать на передовую и сражаться. У нас здесь много целителей, поэтому все должно быть хорошо. НПЦ не могут получить какое-либо исцеление от игроков. Итак, мы должны позволить им разобраться с более поздними волнами. Все хранители и защитники за мной. Мы будем стоять на передовой». С соглашения искательницы снега и багрового пламени, Чжан Ян был выбран в качестве лидера всех трех гильдий. Тысячи игроков последовали за Чжан Яном на фронт, Пройдя еще дальше вперед армии НПЦ, большая часть фронтовых позиций была заполнена хранителями и защитниками, образующими прочную линию обороны. За ними шли атакующие классы, за которыми следовали хилеры и саппорты. Чжан Ян приказал всем ДДшерам оставаться за линией обороны, чтобы защитить остальных атакующих и хилеров. Им было поручено убивать любого монстра, сумевшего прорваться через линию обороны. Когда другие увидели, как Чжан Ян сформировал свою линию обороны, они решили воспользоваться его стратегией. В то время как некоторые поступили, так же как и Чжан Ян, другие спрятались за НПЦ, некоторые же вообще дошли до вершины склона. Очевидно, они хотели воспользоваться НПЦ, чтобы те взяли на себя весь удар монстров, а сами находились в безопасном месте. Этот метод был четко использован доминаторами. Они не просто скрылись за армией НПЦ, но и вернулись к вершине склона. Дело было совсем не в том, что они хотели остаться на склоне. Они не смогли дальше отступить, поскольку им мешала невидимая стена. Стоя на вершине склона, скромный джентльмен, посмотрев вниз на Чжан Яна, ухмыльнулся. «Хаэм, тупой придурок, ты действительно так сильно хочешь строить из себя героя? Хех, я увижу, как он будет извиваться от боли, когда будет умирать», — высказался стоящий рядом с ним игрок. «Босс, не лучше ли будет, если он превратится в пепел? Кто еще сможет побороться за рейтинг вклада с нами?» «Хаэм, я говорю, все боссы достанутся нам, доминаторам», — скромный джентльмен рассмеялся. «Ты чертовски прав. Это то, что я бы назвал делать свадебное платье для кого-то другого. 2. Как и следовало ожидать от нашего блестящего босса. Кроме того, я даже видел людей, носящих свадебные платья, но не для свадьбы. Они говорят, что мы учимся, пока мы живем, и мы можем использовать эти знания, когда мы растем. Поистине великолепно». Этот подчиненный знал, что скромный джентльмен просто говорил вещи, которых сам не знал, или, вернее, скромный джентльмен был человеком, который знал очень мало, но его подчиненные все равно за это целовали его задницу. Скромный джентльмен посмотрел на своего подчиненного с большой благодарностью и удовлетворением. «Динь, сражение начнется через 1 минуту. Динь, сражение начнется через 30 секунд. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Послышался звук боевого рога. «Динь, сражение началось. Динь. Первая волна монстров стала выходить из крепости Тукула. С системным уведомлением ворота крепости открылись, из них повалило бесчисленное количество голубых существ, подобно воде, прорвавшей плотину. Большинство монстров были, по крайней мере, в 2 метра высотой, однако, некоторые из них достигали 10 метров, довольно сильно выделяясь среди толпы этих существ. Более мелкие были обычными монстрами, в то время как большие, очевидно, были элитами. Призрак-страж, обычный, демон, уровень, 51 хп, 500 защита. 50 призрак-убийца, элитный, демон, уровень, 51 хп, 10000 защита. 300 после введения патча «Экспедиция», игроки теперь могли узнать значение защиты монстров. Чжан Ян, подняв свой щит и меч, воскликнул: «Защищать линию фронта, стоять до последнего, защищать линию фронта, ура, убить». Как только тысячи голосов прокричали свой боевой клич, сильная аура пронизывала всех, влияя на соседних игроков, которые становились столь же яростными, и, в конце концов, все поле излучало сильное рвение. «Вперед, вперед, вперед, убить!» Чжан Ян закричал: «Давайте надерем им задницы!» Тысячи ответили на его рев. Стук, стук, стук, был слышен звук марширующего войска, когда монстры приближались к игрокам. Бум! Первый удар был нанесен, ознаменовав начало сражения. 1. Неит, поколение Неит или поколение Нини, Англ, Нот Ин Едуцатион, Имплайментор Трейнинг, поколение молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся. 2. Делать свадебное платье для кого-то другого. Эта фраза является распространенной китайской идиомой. Она описывает кого-то, кто прилагает усилия ради кого-то другого. Здесь скромный джентльмен использовал эту фразу, чтобы описать Чжан Яна, делающего всю работу, пока скромный джентльмен стоит там, ожидая возможности захватить всю славу. Глава 181.1. Первая волна. Танки на линии фронта сформировали твердую, неприступную линию обороны, в то время как РДД, что стояли позади них, стали кастовать свои АИ-навыки на плотно сгруппировавшихся монстров. Чжан Ян использовал горизонтальный удар, нанеся более 3200 единиц урона всем монстрам в полукруге перед ним. Затем он топнул, использовав громовой удар, и нанеся 444 единицы урона. Чвяк. За этим последовала ударная волна, нанесшая такие же 444 единицы урона. В такой хаотичной ситуации при использовании различных навыков и атак можно было положиться лишь на свои инстинкты, поскольку пытаться предугадать действия противника было совершенно бесполезно. Как танк, он должен был твердо стоять на своем месте, не сдвинувшись ни на миллиметр. Волны монстров все продолжали накатывать, подобно цунами. Никто точно не знал, сколько же монстров находится за линией фронта, сколько сможет взять на себя один танк. Лишь целый батальон танков сможет принять на себя удар стольких монстров. Хотя монстры, нападавшие на одинокий пустынный дым и багровую ярость, были заблокированы, не все игроки могли показать себя так же хорошо. На другой стороне зоны боевых действий, монстры уже пробились сквозь линию обороны игроков, столкнувшись с армией инцов. Звуки битвы эхом разносились по полю брани, когда металл сталкивался с металлом. Это настоящее открытие крупномасштабных войн в год Эсмерцли. С желто-золотым боевым топором из драконьего зуба 50 уровня в руке, облаченный в полный сет серо-серебряного снаряжения, в сочетании с 50% снижением урона от орлиного взгляда, для танка урон Чжан Яна был невероятно огромен. Особенно, когда он использовал горизонтальный удар, он мог нанести более 3200 единиц урона. А уж если это был критический удар, то больше 6400. Ну, а если это вообще был удачный удар, то он без проблем мог снести от 9600 единиц урона и выше. Этого было достаточно, чтобы у всех, кто был свидетелем его силы, случился сердечный приступ. Действительно ли этот чертов ублюдок-хранитель? Танки независимо от класса обладали одним уникальным АИ-навыком. У хранителя этот навык был громовым ударом, а у защитника была преданность. Кроме того, у защитников был шипованный щит, который срабатывал только при атаке. Чжан Ян был белой вороной среди всех танков, ведь кроме громового удара у него еще был горизонтальный удар и ударная волна. В битве, вроде этой, когда танки стояли на линии фронта, принимая на себя бесчисленное количество атак, их ярость могла накапливаться до бесконечности, благодаря чему они могли постоянно использовать свои навыки, как только те откатывались. Лишь с горизонтальным ударом Чжан Ян с точки зрения нанесения урона уже стоял наравне с заклинателями и охотниками. Добавить сюда громовой удар, да ударную волну, и Чжан Ян уже намного превосходит остальных атакующих, становясь самым сильным ДД на всем поле боя. Он, очевидно, займет первое место в рейтинге вкладов, оставив второго игрока далеко позади себя. Количество очков вклада зависело от нанесенного урона и исцеления. Чтобы сбалансировать систему подсчета очков вклада, у танков была бонусная система, которая умножала нанесенный урон на определенное число, чтобы компенсировать их низкие значения урона. Тем не менее, Чжан Ян не имел ничего общего с обычными танками с низким уроном. Разрушительную мощь этого парня можно было сравнить с основным ударным вертолетом Апач. Бум, бум, банк, банк. Этот парень способен обрушить ад на землю, когда вы меньше всего этого ожидаете. Как его вклад может быть маленьким? Два других танка, которые стояли рядом с Чжан Яном, просто скучали, поскольку все монстры, которые приближались к ним, вместо того, чтобы атаковать их, нацеливались исключительно на Чжан Яна. Теперь их роли были второстепенными, они должны были лишь убедиться в том, что линия обороны остается неприступной для монстров. Им нужно только следить за тем, чтобы Чжан Яна никто не окружил, да убивать всех врагов, которые могут прорваться через их линию обороны, подвергнув опасности целителей и атакующих. У призраков стражей показатель основного урона был около 1000 единиц урона. Когда они нападали на Чжан Яна, он получил лишь более 20 единиц урона, после вычета его значения защиты, 20% снижения урона и эффекта поглощения 450 единиц урона от собранного снаряжения. Чжан Яна могло атаковать только около 10 монстров одновременно, и все эти атаки были лишь жалкой щекоткой для хранителя. Когда появился призрак-убийца, Чжан Ян сконцентрировался, став сражаться серьезно. Несмотря на то, что таких элитных монстров было всего несколько, когда удар одного такого пришелся по нему, юноша получил более 800 единиц урона. Ханин Сюэ быстро кинула на него регенерацию и принялась исцелять других. Другие были не так сильны, как Чжан Ян, с суперцелителем Хань Инсюэ, которая поддерживала его с самого начала. Хотя битва началась не так давно, многие фронтовые танки погибли, позволив множеству монстров прорваться сквозь линию обороны в толпу игроков. Однако это был шанс для других игроков класса атакующего ближнего боя, вроде берсерков, разбойников, тамплиеров и прочих. Все они бросались навстречу монстрам, уничтожая их. Даже без танка, который сдерживает агромонстров, красивая девушка сама по себе привлекает мужчину. Точно так же, хорошие монстры привлекают к себе игроков, которые хотят их убить. Элита или нет, у этого призрака-убийцы было около 100 тысяч жизней, но он все равно был убит 10 игроками всего за 10 или около того секунд. Монстры не смогли убить даже одного игрока. Армия НПЦ была не просто сидящей уточкой, которая ничего не делала, пока Чжан Ян с остальными танками сражались с толпами монстров. Монстры, которые нападали с фронта, не могли согреть армию НПЦ, но как только монстры прорывали строй танков и направлялись к РДД, армия НПЦ тут же атаковала их, помогая игрокам. Глава 181.2. Первая волна. Монстры продолжали бесконечно нападать. Как только одна группа уничтожалась, другая сразу же занимала их место. Цикл будет повторяться бесконечно. К счастью, количество очков опыта, которое давалось за победу над монстрами, было настолько велико, что множество золотых вспышек все появлялись и появлялись. Игрока получали уровни тут и там. Игроки 20-30 уровня, которые присоединились к этой битве, определенно были в восторге. Пока монстры вокруг давали драгоценные очки опыта, они также давали и снаряжение. Несмотря на то, что 10% шанс выпадения был довольно низким, огромное количество монстров с лихвой компенсировало малый шанс выпадения. Земля была заполнена множеством предметов черно-стального снаряжения и несколькими предметами зелено-медного. Поскольку на поле битвы все еще оставалось множество монстров, никто не осмеливался двинуться вперед, чтобы собрать лут. Лишь снаряжение, которое лежало в рядах игроков, можно было поднять. Оно выпадало с тех монстров, которые прорывали линию обороны. 50 минут спустя, день, босс первой волны, Бангла, появился. Вместе с системным уведомлением, на поле битвы появился большой, 50-метровый летающий призрак. Миньоны прекратили свои набеги. Бангла, серо-серебряный, демон, уровень, 51 хп, 10 000000 защита, 600, блять, 10 миллионов жизней. Это просто серо-серебряный босс. Посмотрите на его защиту, 600. Как вы хотите, чтобы мы убивали его? У меня только серо-серебряное снаряжение 40 уровня, и всего лишь 1200-1400 единиц урона. Да один удар моего меча нанесет ему меньше 50% моего обычного урона. Закричал толстый Хань, изучая характеристики босса. Чжан Ян засмеялся. Это вполне нормально. Посмотрите, сколько у нас сейчас игроков. Если бы у босса не было так много жизней, разве он бы не умер через 2-3 секунды? Толстый Хань кивнул. Количество игроков, которое принимало участие в этой войне, легко могло превысить отметку в 2 миллиона. Тем не менее, не каждый мог атаковать босса с того места, где он стоит. В лучшем случае, лишь от 100 до 200 игроков смогут атаковать босса одновременно, но это тоже может быть быстрое убийство. Нуба-танк, давай-ка возьмем этого босса. Визжала Вэй-Янер. Вокруг по-прежнему много монстров. Мы не можем просто так броситься на него, даже если очень этого захотим. Следите за тем, куда идет босс. Чжан Ян использовал разрушительный удар, мгновенно убивая монстров вокруг него критическим ударом. Скорость передвижения босса была не так уж и высока. Ему потребовалась целая вечность, чтобы просто продвинуться на 500 метров. К тому времени, когда босс прибыл, игроки уже убили большую часть его прихвостней. К тому времени, боевые крики игроков заполнили весь воздух. «Убьем же босса!» Ва-а-а-а-а! Когда Чжан Ян заметил, что многие игроки несутся к боссу, он сразу же сообщил своим товарищам по гильдии в гильдейский чат. Не спешите пока к боссу. Любой босс, который появляется в крупномасштабных сражениях, вроде этого, определенно будет чертовски силен. Не умирайте понапрасну. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы получить все снаряжение, которое принадлежит нам. В тот момент, словно пытаясь доказать, что Чжан Ян был прав, большинство игроков, кинувшихся к боссу, получили его агро. Босс махнул правой рукой, и среди самых шумных игроков появилась огромная черная дыра. 4000, 4000, 4000. Игроки, что стояли на даре, получали непрерывный урон каждые 2 секунды, большинство игроков умерло мгновенно. Те, кто все еще рвался в бой, резко остановились и стали убегать, словно увидели своих бывших жен, которые преследовали их с ножом в руке. Медленный и вялый босс внезапно задвигался с такой ловкостью, словно стероиды, которые он принял ранее, наконец-то начали действовать. Одного за другим босс догонял игроков и убивал их, создавая больше черных дыр. В конце концов, без особых усилий босс убил большинство игроков, которые ранее бросились к нему. Те игроки, которые прибыли чуть позже, благодарили свою медлительность. Если бы они рванули вместе с предыдущими игроками, они бы присоединились к ним на том свете. Все решили воспользоваться своим шансом, бросившись в разные стороны и подбирая снаряжение, валявшееся на земле. Если выпавшие предметы никто не подбирал какое-то время, они исчезали вместе с трупом монстра после определенного времени. В одно мгновение, игроки больше не осмеливались даже сделать шаг вперед. На самом деле, ни одна гильдия не осмелится атаковать первой. Появившийся босс был слишком силен для любой случайной гильдии. Во-вторых, каждый гильдмастер уже пришел к соглашению о боссе. Это был босс, который решит, кто же сможет претендовать на его лут. Быстро босс ворвался в линию обороны гильдии Небесная Высь. Гильдмастер Небесной Выси, по совместительству главный танк гильдии, Небесный Шаман, Гном-Хранитель, быстро собрал 20 других хорошо оснащенных танков, чтобы присоединиться к танкованию бандла. За ними стояло более 10 целителей, которые поддерживали танков. Через несколько секунд Небесный Шаман успешно взял на себя агробосса, а РДД Небесной Выси начали свое нападение. Все ДД отошли, готовясь к разрушительной АИ-атаке босса. У босса был чрезвычайно высокий показатель брони, аж 600 единиц. Кроме того, сильной у него была и магическая защита. Даже с 5 устаками подавления брони, большинство атак игроков уменьшались на 40%, а поскольку у них было зелено-медное снаряжение 40 уровня, а сами они были 45-го, они наносили лишь около 500 единиц урона. Такие игроки, с таким снаряжением и уровнем, были большинством на этой войне, ведь не все могли получить серо-серебряное снаряжение 30 или 40 уровней. 90%, 80%. У бандла было слишком много жизней для них. Несмотря на то, что несколько сотен игрока, окружив босса, атаковали его, жизни босса падали очень медленно. Небесный шаман хорошо удерживал агробосса, но все равно время от времени он умудрялся кинуть черную дыру в толпу. До тех пор, пока игроки стояли близко друг к другу, они погибали, не в состоянии увернуться от навыка. Когда жизни бандла упали до 30%, Небесный Шаман потерял уже более нескольких сотен своих игроков. Однако если не произойдет никаких неожиданных инцидентов, босс, в конечном итоге, должен будет пасть от рук Небесной Выси. Глава 182.1. Бесстыдные ублюдки. Пока все шло гладко, доминаторы рванули в сторону босса. Как только доминаторы начали свои движения, бесчисленное количество игроков, которые не состояли в гильдиях, а также гильдии, которые были слишком малы, чтобы принять участие во вчерашней встрече гильдмастеров, все они рванули вслед за доминаторами. Из-за статуса китайской супергильдии Небесной Выси, многие не хотели попасть в их черный список, почтительно держась на дистанции, оставляя босса им. Но как только они увидели, что рванувших к боссу гильдию доминаторов, которая не уступала Небесной Выси, гнусные мысли, поднявшиеся из глубин их человеческой природы, завладели их разумом. Присоединись они к этой битве, это было бы похоже на стервятников, что обгладывают кости тех, кто стал львиным обедом. Столкнувшись с толпой игроков, Небесная Высь действовала, как и подобает профессиональной гильдии. Некоторые из игроков отвлеклись от босса, быстро формируя круговую линию обороны. Тысячи остались атаковать босса, выкладываясь на все 100. Эти стервятники должны были сначала пройти через линию обороны, если они хотели получить этого босса. В одно мгновение атмосфера стала ужасно враждебной. Небесный шаман закричал: «Лицемер, ты ебаный ублюдок, ты хочешь застелить нашего босса?» Скромный джентльмен, нежно улыбнувшись, засмеялся: «Небесный шаман, это как тебе так привиделось, что мы тронули босса? Разве мы не можем просто подойти поближе и засвидетельствовать вашу силу с первых рядов?» Небесный шаман бормотал про себя, наблюдая за тем, как жизни босса медленно уменьшаются, Маленькие гильдии начали чувствовать беспокойство. Медленно, один за другим, они начинали атаковать. Не было похоже, что они атаковали игроков Небесной Выси. Нет, они просто хотели нанести хотя бы один удар по боссу. В GOTS Mirrodsly система регистрировала игрока, как часть атакующих сил. Любой, кто был зарегистрирован в качестве атакующего, имел возможность получить лут. Когда босс умрет, любой сможет рвануть к его трупу и собрать лут, если он был зарегистрирован атакующим. К маленьким гильдиям, что начали свою атаку, присоединились и случайные игроки, тоже начав атаковать игроков Небесной Выси. Небесная Высь была сильна, средний уровень их игроков был немал. При правильном подборе снаряжения и должном мастерстве их можно было бы охарактеризовать, как сильного льва. Эти маленькие гильдии никогда не встанут на один уровень с Небесной Высью. Несмотря на все их усилия, большинство из них были похожи на охотничьих псов. Один такой пес может оказаться совершенно бесполезным, когда столкнется с львом, но если таких псов, скажем, 5-6 или, может быть, 10-20 и все они нападут на льва, результат будет совершенно иным. Без особых усилий, линия обороны, образованная членами Небесной Выси, была прорвана. Большое количество игроков стали пробиваться через их защиту, нанося удары по боссу. До тех пор, пока они смогут нанести урон боссу, они смогут и попытаться забрать дроп. Если, конечно, они доживут до того момента, как босс умрет. Нуба-танк, может быть, мы застелим босса? Вэйянер слегка ударила Чжан Яна локтем. Чжан Ян улыбнулся. Оставь его, это всего лишь босс 50 уровня. Дроп с него ничто, по сравнению с лутом с желто-золотого босса. Да и мы уже заключили сделку с Небесной Высью. Босса вдруг друга мы не стелим. С чего бы мне ставить под угрозу наши хорошие отношения ради всего лишь обычного серо-серебряного босса? Ох, Чжан Ян и его маленькая веселая группа друзей уже победили серо-серебряного босса 40 уровня и желто-золотого 50-го. Ни один из них не горел желанием сражаться с Бандлом с тех пор, как они прочувствовали вкус сильных врагов. Однако стоит сказать, что если доминаторы все-таки застелят босса, Чжан Ян наверняка поведет в бой нескольких человек. Пытаться дипломатически договориться со скромным джентльменом – то же самое, что бросать о стенку горох. Воспользовавшись шансом, доминаторы сделали свой ход. Через пробои в защите, которые обеспечили им другие игроки, они пробились к боссу. «Брат Небесный Шаман, я привел с собой своих братьев из доминаторов. Не волнуйся, с двумя нашими гильдиями, работающими вместе, я уверен, что мы сможем наказать этих незаконных игроков», — закричал скромный джентльмен, приказывая своим подчиненным атаковать босса. Небесный шаман был так взбешен, что чувствовал, как ярость поднимается внутри него, словно горячая желчь. «Есть кто-нибудь более низкий, чем эта мразь? Этот мудак сам привел сюда своих людей. Другие воспользовались этой ситуацией, сделав все еще хуже. Те маленькие гильдии и случайные игроки не могли знать, что большие гильдии уже провели до этого встречу. Конечно, все это произошло, потому что скромный джентльмен пошел на этот решительный шаг. В конце концов, скромный джентльмен пришел сюда, чтобы застелить босса, отговорившись тем, что он помогает им бороться с другими игроками. Этот чертов лицемер поступил даже ниже, чем мог себе представить небесный шаман. Небесный шаман сердито проревел: «Ты, бесстыдный ублюдок, ебл я все 18 поколений твоих предков». Скромный джентльмен рассмеялся: «Все 18 поколений уже превратились в пыль. Не стесняйся, можешь ебть их сколько хочешь, но я боюсь, что ты не сможешь найти никаких отверстий для твоего маленького члена». Небесный шаман лишился дара речи. Как он мог вести разговор с таким бесстыдником, как этот поганец? Спор с этой большой ебной задницей заставит его только блевать кровью. Небесный шаман мог только скомандовать членами гильдии, чтобы они убивали любого, кто приблизится к боссу, не позволив другим игрокам заполучить дроп. Вокруг было множество игроков, но у небесного шамана не было никаких проблем с боссом. Наоборот, босс убивал игроков еще быстрее. Босс, качнув гигантской рукой, призвал множество черных дыр повсюду. Вся область была почти поглощена черным цветом, мгновенно убивая бесчисленное количество игроков вокруг. Вэйянер, надув губы, сказала: «Посмотрите на этих мелочных игроков. словно они никогда в жизни не видели босса. Это всего лишь серо-серебряный босс 51 уровня. Максимум с него выпадет лишь серо-серебряное снаряжение 50 уровня. Не похоже, что с него может выпасть какое-нибудь желто-золотое снаряжение. Чжан Ян, покачав головой, посмеялся над ней. «Маленькая соплячка, только мы несколько дней сражались с Заком и получили желто-золотое снаряжение и серо-серебряное снаряжение 50 уровня для нас. Для них, серо-серебряное снаряжение 50 уровня – это, безусловно, лучшее снаряжение, которое они когда-либо видели». Ханин Сюэ, вздохнув, сказала: «Любопытство убило кошку, жадность убила людей». Толстый Хань открыл рот, желая что-то сказать, но прежде чем он заговорил, парень повернулся, посмотрев на Сунь Синьюй, а затем повернулся назад, решив промолчать. Его лицо выглядело так, словно он повалялся в куче говна. Выглядел толстяк так, словно испытывал жуткие неудобства или даже сильную боль. Чжан Ян, тяжело вздохнув, сказал: «Толстяк, если тебе есть что сказать, просто скажи это. В конце концов, нам не впервой слушать твое дерьмо. Мужчины умрут за свой член, женщина умрет за... Бам!» Прежде чем он успел закончить свое предложение, все, кто был к нему достаточно близко, ударили его по голове. «Босс вот-вот умрет!» Кто-то закричал вслух посреди этого хаоса. Не танки, которые отступили после удара двух, тут же рванули обратно, готовясь к сражению за лут босса. «Малабашида!» – закричал Бангла. Его огромное тело взорвалось, нанося огромный урон всем игрокам в радиусе 20 метров. Затем он превратился в бумажный талисман, упавший на землю. Аналогичным образом, в том районе выпало множество снаряжения. Когда босс умер, взрыв убил всех нетанков. Вокруг трупа осталось всего лишь несколько танков, у которых было высокое значение НР. Небесный шаман, быстро среагировав, собрал добычу как можно скорее. Когда остальные игроки попытались подобрать предметы, они быстро заметили, что они не попадают к ним в рюкзаки. «Гильдмастер, переключи режим на свободный подбор. Не ставь режим распределяет лидер». Всякий раз, когда супергильдии, вроде Небесной Выси, пыталась убить босса, большинство из них использовали режим распределяет лидер при подборе предметов. Это было сделано, чтобы предотвратить побег шпионов в их гильдии с предметами. Небесный шаман был гильдмастер Небесной Выси и, естественно, был лидером всей цепи групп. Несмотря на то, что члены группы имели право подбирать предметы, только лидер группы мог распределять их. Когда такое происходило, им оставалось лишь ждать, пока лидер примет решение. Глава 182.2. Бесстыдные ублюдки. К тому времени, как другие стороны переключили режим распределения на свободный подбор, Небесная Высь уже залутала большую часть снаряжения, оставив лишь горстку зелено-медного снаряжения для других. Какие большие потери! Они потеряли очень много игроков, и все из-за одной вещички. Впустую было потрачено много усилий, лишь ради одного или двух предметов зелено-медного снаряжения. Какое огромное разочарование! Чжан Ян смеялся по другую сторону зоны боевых действий. Как только босс был побежден, остальные гильдии стали расходиться. Учитывая еще 9 волн монстров, это было не самое лучшее время, чтобы развязывать гражданскую войну. Честно говоря, во время стила босса погибло около 3000 игроков. Несмотря на то, что небесному шаману удалось забрать большую часть дропа, он остался в ужасном настроении. Повернувшись к доминаторам, он закричал: «Лицемеры, когда все закончится, я лично поведу свою армию, чтобы уничтожить вас». Несмотря на то, что Небесная Высь была сильной гильдией, доминаторы тоже не были слабаками. Скромный джентльмен сразу ответил: «Небесная Высь, чего вы так напрягаетесь? Я привел свои войска, чтобы помочь вам. Почему ты не можешь признать того, что я сделал?» «Херня!» — воскликнул небесный шаман. «Если бы ты не привел сюда своих ебных людей, ни один из случайных игроков не стал бы нас атаковать. Ебл я тебя! Я отлично видел, что ты сделал. Я застилю следующего босса, с которым вы будете сражаться, и если я этого не сделаю, то, блять, удалю свою учетную запись». Скромный джентльмен стал его ругать. «Застенчивый шаман, ты такой жалкий, мелкий человечишка. Я помог тебе, с благими намерениями. Но после этого ты кусаешься, словно бешеная собака. Что с тобой случилось, святое?» Толстый Хань чуть не поскользнулся и упал. Разве это не слишком позорно для него, говорить такое вслух? Чжан Ян печально покачал головой. Он не знал скромного джентльмена достаточно хорошо, и никогда не мог себе представить уровень того бесстыдства, на который этот человек был способен. Небесный шаман был очень зол. Если бы он не был гильдмастером супергильдии, чтобы сохранить свой статус и защитить интересы своей гильдии, он бы уже отдал приказ убить всех доминаторов. День. Вторая волна монстров стала выходить из крепости Тукула. Всего через 30 минут после смерти Бандла, система снова подала звуковой сигнал, и из крепости стало выходить бесчисленное множество монстров красного цвета. Марш маленьких красных дьяволов легко было увидеть невооруженным взглядом, поскольку монстров было довольно легко различить за счет их красного цвета, который можно было связать с катастрофой. Монстры, которые вышли из крепости, в основном были красными дьяволами, приблизительно 1 метра в высоту. В то же время немногие из них достигали, по крайней мере, 3 метров в высоту и были темнее по цвету. Очевидно, они были элитой. Маленький дьявол, обычный, демон, уровень, 52 хп, 5200 защита. 50 злобный маленький дьявол, элита, демон, уровень, 52 хп, 100000 МП, 40000 защита. 300 Чжан Ян тут же закричал: перегруппироваться, сейчас же, приготовьтесь к следующей волне. Рассеянные члены одинокого пустынного дыма, багровой ярости и потерянного рая быстро собрались вместе, реформировав линию обороны. Танки РДД заняли свои позиции, целители приготовились исцелять. По мере приближения моря красных монстров, с каждой секундой атмосфера становилась все напряженнее и напряженнее. Тревога, беспокойство и страх перерастали в лихорадку. Чжан Ян активировал кровавую ярость, получая 30 ярости. При этом он использовал горизонтальный удар, взмахивая мечом с грубой силой, нанося более 3000 урона всем монстрам поблизости. Всплыли несколько текстовых значений в 3000 урона, показывая такую разрушительную мощь окружающим, тем самым пробуждая их боевой дух. В то время как урон Чжан Яна достигал просто невероятных значений, от монстров он получал лишь незначительные повреждения. 29, 32, 24. Пока Чжан Ян наносил сверхъестественный урон бесчисленным монстрам вокруг, они могли его лишь поцарапать. Из всех значений урона было подсчитано, что в среднем он получал примерно 30 единиц урона от монстра. 1552. В одно мгновение огромный огненный шар пролетел по воздуху, взорвав Чжан Яна. Чжан Ян быстро развернулся и проследил путь снаряда, обнаружив, что это была атака злобного маленького дьявола. В отличие от этих маленьких дьяволов, элитные монстры были монстрами магического типа. Что было еще хуже, дальность атаки монстра была достаточно высока, чтобы атаковать Чжан Яна с расстояния в 20 метров. Между элитным монстром и Чжан Яном была огромная толпа теснившихся монстров, образовывая тем самым свою версию линии обороны, позволив монстру кастовать свои заклинания, ни о чем не беспокоясь. Чжан Ян закричал: сотни выстрелов, сотня выстрелов, иди сюда. Сотня выстрелов, услышав это, выполнил его просьбу. Он добрался до того места, где был Чжан Ян. Что случилось? Видишь вон того высокого? Ты должен напасть на этого элитного монстра и скайтить его на меня. Понял тебя. Сотня выстрелов сразу же вышел вперед и стрельнул в монстра. Как только сотне выстрелов удалось привлечь внимание элитного монстра, последний повернулся к нему и скастовал огненный шар. 2500. Сотня выстрелов спонтанно повернулся и рванул назад, заманивая монстра поближе к Чжан Яну, где тот мог его атаковать. Поскольку цель вышла из радиуса атаки, каст заклинания монстра был прерван, и он был вынужден приблизиться. Чжан Ян тут же использовал провокацию и вынудил злобного маленького дьявола променять свою цель на него. Монстр остановился на полпути и сразу же начал каст заклинания. Крушение маги. Чжан Ян успешно прервал каст заклинания, а также наложил эффект молчания на 3 секунды, тем самым не давая использовать монстру любые навыки, пока будет действовать дебаф. Будучи не в состоянии использовать свою обычную магическую атаку, монстр прибегнул к использованию своих когтей для атаки. 0. Как монстр магического типа, злобный маленький дьявол мог нанести лишь около 500 единиц урона от физической атаки, а после учета защиты и пассивных навыков, Чжан Ян буквально ничего не почувствовал. С такой большой группой 100 тысяч жизней монстра не были тем, о чем стоило беспокоиться. За несколько секунд группа с легкостью уничтожила монстра. После нападения второй волны монстров, классами, которые наносили наибольшее количество урона, были заклинатели. Они были естественными аэ-убийцами. С огненными дождем или бурей они могли нанести больше урона, чем охотник с заградительным огнем. Тем не менее, одним из основных недостатков заклинателей было то, что любой их навык требовал МР. Естественно, АЭ заклинания потребляли больше всего МР. В лучшем случае, заклинатель мог кастануть около 10 АЭ заклинаний, прежде чем уйти с линии фронта, чтобы восстановить свою МР. Однако в боевом режиме игроки не могли просто сесть, чтобы поесть закуски для восстановления МР. Чтобы восстановить НР или МР, они могли положиться только на зелья здоровья и зелья маны, которые были довольно неэффективны. На этот раз, свою мощь могли показать охотники, поскольку для применения навыков им нужна была концентрация. Концентрация восстанавливалась со скоростью 10 очков в секунду. Охотники могут сражаться до тех пор, пока у них не кончатся стрелы. Урон навыков заклинателя может легко превысить урон навыков охотника на коротком промежутке времени, однако, если шел затяжной бой, охотники легко догонят их по общему урону. Если заклинатель носил снаряжение с высоким атрибутом духа, они могли соответствовать охотнику с точки зрения общего урона. Поскольку битва продолжалась уже 40 минут, количество монстров, выходивших из крепости, стало падать. Тем не менее, количество элит в зоне боевых действий увеличилось с одной элиты на сотню монстров, до одной элиты на 10 монстров. По мере того, как умирало все больше и больше игроков, давление войны становилось все сильнее. Если 7-8 злобных маленьких дьяволов атакуют одновременно, даже Чжан Ян будет прожарен до хрустящей корочки. Чжан Ян закричал: «Назад, назад, уходим. Пусть НПЦ займут линию фронта». Глава 183.1. Назгул. Те, у кого было мало жизней, могли легко отступить, чтобы подлечиться, но те, кто уже умер, могли лишь наблюдать за событием из замка Белого Нефрита. Пришло время позволить НПЦ взять на себя роль главных героев и дать один перерыв для команды. Все три гильдии отступили, уступив место несущейся армии НПЦ, позволив взять этой армии инициативу на себя. Рыцарь в сияющих доспехах, скачущий верхом на белом коне во главе армии, закричал, бросаясь вперед: «Солдаты замка Белого Нефрита, сражайтесь за империю, сражайтесь за свой народ, ура!» Внезапно сильно закричав, армия НПЦ бросилась вперед, врезаясь в ряды армии монстров. Чжан Ян проревел: «Убить демонов, ву-ху-ху!» Подход Чжан Яна к использованию армии НПЦ, которая была в его распоряжении, отличался от подхода других. В противоположность ему, на другой стороне поля боя, множество других игроков держались позади армии НПЦ, позволив им взять на себя основной урон. К тому времени, после двух волн монстров, количество армии НПЦ сократится наполовину, а у выживших останется очень мало жизней. С армией НПЦ на линии фронта, стороне Чжан Яна, теперь было легче. Работая совместно с НПЦ, игроки на этой стороне поля боя легче управлялись с входящими угрозами. Давление, оказываемое на них, сильно уменьшилось. 50 минут сражений спустя. День. Появился босс второй волны, Назгул. Запищало системное уведомление. В ту же секунду появился огромный демон высотой в 20 метров. Монстра было легко различить, поскольку все его тело было красного цвета. Демон зашагал по направлению к игрокам, вызывая легкие землетрясения там, где ступала его нога. Мелкие демоны перестали появляться. Назгул, серо-серебряный, демон, уровень 52 хп, 12000000 защита, 500, какого хера, какой огромный монстр, он все еще считается демоном, я думал, что демоны, в основном, размером с человека, сказал бесконечный звездный свет, когда увидел приближающегося к ним монстра. А если это так, то, получается, просто мы слишком маленькие. Будь то удача или случайность, как это ни назови, но Назгул направлялся прямо к рядам армии Чжан Яна. Чжан Ян, повернувшись, крикнул своим подопечным: «Приготовьтесь к битве с боссом. Помните о тактике. Двигайтесь и не кучкуйтесь». Все игроки из трех гильдий стали двигаться вокруг, формируя огромную сеть, формацию, которая позволила бы окружить босса. Сеть состояла из двух круговых формаций, внутренний круг был предназначен для битвы с боссом, а внешний был специально подготовлен для сражения с другими игроками, которые хотели бы застелить босса. Когда все три гильдии работали вместе, и все три, за исключением потерянного рая, были признаны супергильдиями, ни один игрок не осмеливался даже попробовать застелить босса, если, конечно, только Доминатор и Небесная Высь, на самом деле, не сформировали альянс, чтобы победить их. В конце концов, все они располагались в замке Белого Нефрита. Если вы не столкнетесь с ними на какой-то одной улице, в конечном итоге, вы столкнетесь с ними на другой. Если бы они захотели попробовать сражаться за босса, для начала им нужно было верно оценить свои собственные возможности. Рывок. Чжан Ян рванул, подобно порыву ветра, сталкиваясь с боссом. Чжан Ян использовал кровавую ярость, получая 30 очков ярости. Затем он быстро использовал разрушительный удар и подавление брони. Начав нести какую-то тарабарщину, Назгул, закричав, стал двигаться своими когтями, словно мастер тайчи. По-видимому, он пытался кастануть огненный шар. 3552. Бум. Огненный шар непосредственно взорвал Чжан Яна, нанося ему довольно большие повреждения. Но это было не все. Огненный шар, казалось, обладал областным эффектом, распространив в радиусе 3 метров вокруг Чжан Яна огненные лопасти. Несколько других танков, находившихся вблизи Чжан Яна, получили около 4000 урона. Сила атаки огненного шара Назгула была около 5000. С эффектом АИ атаки другие танки получили на 450 единиц урона больше, нежели Чжан Ян, поскольку они не обладали никаким снаряжением, которое обладало бы эффектом поглощения урона. Чжан Ян, приняв это к сведению, быстро принял решение. Все ДД должны зайти за спину босса. Убедитесь, что все находятся, по крайней мере, в 3 метрах от меня. Банк, банк, бум, бум. Все элитные игроки из 3 гильдий начали свои свирепые атаки. После наложения 5 стаков подавления брони, у босса все еще оставалось около 300 единиц защиты, однако у Чжан Ян был орлиный взгляд. Для этого парня любой монстр или босс, который сталкивался с ним, не имел вообще никакой защиты, после того, как Чжан Ян кидал достаточное количество подавлений брони. Только атаки Чжан Яна наносили максимальный урон, без каких-либо вычетов и ограничений. Ничем не ограниченная атака Чжан Яна была настолько сильна, что у некоторых людей действительно могла отвалиться челюсть. Не говоря уже об багровой ярости или потерянном рае, даже игроки из одинокого пустынного дыма, которые никогда не вступали к Чжан Яну с его элитной рейдерской командой, все они переставали дышать, когда видели, насколько же велика была разрушительная мощь их гильдмастера. «Эй, панда, ты сказал, что Чжан Ю, хранитель, верно?» «Нет, нет, я, это должно быть неправда. Я имею в виду, посмотрите на этот урон». Слушая, как члены других гильдий болтают о доблести их собственного гильдмастера, члены одинокого пустынного дыма были весьма этим обрадованы и горды. Даже хотя они не принимали участие в танковании босса, игроки могли чувствовать славу и гордость за то, что Чжан Ян был именно их гильдмастером. 90%, 80%, хотя у Назгула, по крайней мере, было на 2 миллиона жизней больше, чем у предыдущего босса, Бангла, сторона Чжан Ян состояли из элитных сил 3 гильдий. Их огневая мощь была выше, чем у небесной выси. Таким образом, даже с большим количеством жизней, чем у Бангла, босс терял эти жизни быстрее. На другой стороне поля боя доминаторы стояли, сложа руки. «Босс, разве мы не застелим этого босса?» Скромный джентльмен ответил сразу, не задумываясь. «Конечно, мы застелим этого босса. Мне все равно, если мы упустим другого босса, но этого мы должно застелить у Чжан Ю. Он, тот, у кого я хочу застелить больше всего». Глава 183.2. Назгул. Но, босс, одинокому пустынному дыму Чжан Ю еще 2 гильдии прикрывают спину. Это багровая ярость и потерянный рай. Также я думаю, что когда мы стелили босса у небесной выси, они, скорее всего, заметили нас. В конце концов, нам придется сражаться с 4 ги. Этот игрок не решился закончить свое предложение. Его смысл был прекрасно понятен. Скромный джентльмен задумался. Когда мы сделаем первый шаг, маленькие гильдии не будут просто сидеть, сложа руки. Все произойдет так же, как и в прошлый раз. Хм, как я могу позволить заполучить им босса так легко? Приготовьтесь. Мы сделаем наш ход на 20% жизней. Хотя Чжан Ян и удерживал контроль над агробосса, последний все равно иногда бросал огненный шар в случайном направлении. Каждый раз, когда босс использовал навык, он всегда наносил 5000 урона другим игрокам. Урон был высок, такова была особенность полевого босса. Он почти всегда обладал сильными АИ-навыками. Хотя целители делали все возможное, они не могли обратить последствия мгновенной смерти. Потери будут всегда, во всех битвах. После около 400 смертей, Игрокам удалось уменьшить количество жизней босса до 20%. Скромный джентльмен закричал: «Братья, мы возьмем босса на себя». Ах! Целая армия игроков рванула по направлению к боссу. Чжан Ян сразу же задумался и скомандовал своим войскам: «Откройтесь, пусть проходит». Все были озадачены, но повиновались его приказу. Игроки сделал проход, уступая место игрокам из доминаторов. Чжан Ян быстро развернулся и стал кайтить босса в сторону доминаторов. За счет быстрого рывка он оказался прямо посреди толпы. Бум! Босс скастовал огненный шар и атаковал Чжан Ян. Хранитель принял на себя урон, но и близкие к нему игроки тоже. Те игроки, которые были одеты в полный набор зелено-медного снаряжения, имели около 4500 жизней. Атаки босса было достаточно, чтобы мгновенно убить этих игроков. Куда бы ни бежал Чжан Ян, игроков из доминаторов выжигало, словно сорняки. Бум, бум, бум. Постоянно всплывали текстовые значения повреждения в минус 5000, а вместе с ними погибало множество игроков. Позаимствовав силу босса, Чжан Ян бросился в толпу доминаторов, убив более 1000 игроков из их основных атакующих сил. Скромный джентльмен быстро побледнел, увидев, что происходит. «Убейте, убейте Чжан Ю». Чжан Ян лишь посмеялся над его жалкими словами и помог боссу убить еще больше игроков. Благодаря своей быстрой реакции, Чжан Ян пережил натиск за счет защитной стены, замены и других навыков. Сила доминаторов была не так высока, как сила трех гильдий, однако они все равно посмели пойти против них. В свою очередь, они хотели воззвать к жадности других небольших гильдий. Поскольку все эти игроки, которые обвинялись бы в попытке стила босса у супергильдии, по сути, были не виноваты, доминаторы могли бы украсть босса. Однако Чжан Ян, позаимствовав силу боссу, мгновенно убил 1000 членов доминаторов. Жадные игроки, которые выступали гарантом такой простой схемы, дрожали от страха. В конце концов, если доминаторы не смогли напасть на босса, то как это смогут сделать они? Изначально у доминаторов было более 10000 человек. Они потеряли около 700, когда проворачивали этот трюк с боссом небесной выси. Кроме того, они также потеряли примерно 300, столкнувшись с волнами монстров, несмотря на то, что за них сражалась армия НПЦ. Наконец, союз Чжан Яна и босса убил более 2000 их игроков. Оставшееся количество было быстро уменьшено до 7000, что еще им оставалось для борьбы с альянсом из трех гильдий. С другой стороны поля боя небесная высь вступила в бой, присоединившись к сражению против доминаторов. Бросив все, доминаторы отступили назад к вершине склона, оставив позади себя еще 1000 мертвых игроков. Это было так же, как потерять кошелек и вернуться домой, чтобы обнаружить, что он сгорел. Действительно, серия неудач. Скромный джентльмен сердито топал по земле. Он никогда бы не подумал, что Чжан Ян действительно приведет босса к ним и, воспользовавшись силой монстра, убьет его людей. Словно эффект бабочки, когда одно действие влечет за собой другое. Доминаторы успешно разожгли пламя алчности в других. Эту ошибку скромному джентльмену придется проглотить самому. 5%, 3%, 1%, 0%. Назгул, испустив пронзительный крик, упал, снаряжение и различные предметы выпали из босса, как только он пал. Чжан Ян быстро среагировал, подбирая все блестящие снаряжения и несколько книг навыков. Искательница снега и багровое пламя пришли со вспышкой света, став собирать предметы так быстро, как только могли. Но они были не так быстры, как Чжан Ян. Единственная добыча, которую они смогли получить, несколько предметов зелено-медного снаряжения. Все лучшие уже лежало в инвентаре Чжан Яна. Несмотря на то, что они находились в альянсе, они не состояли в одной группе. Вот почему, даже при режиме распределения лута лидером, другие все равно могли собирать дроп. Гильдмастер Чжан Ю, искательница снега, была довольно прямолинейна. Ничего не сказав, она просто протянула рука, ожидающе жестикулируя. Чжан Ян засмеялся. «Расслабься, я беспокоился, что хорошие предметы может поднять кто-то другой. У тебя острый взгляд, парень. Не осталось ни одного предмета серо-серебряного снаряжения». Хихикнув, сказала багровое пламя. Чжан Ян передал багровому пламени и искательнице снега по 3 серо-серебряных предметов снаряжения. Всего их 8. Я возьму один для команды, а второй оставлю себе. Дайте мне немного зелено-медного снаряжения. Багровое пламя была очень рада, и с удовольствием отдала Чжан Яну 4 зелено-медных предмета снаряжения в обмен на 3 серо-серебряных. Для потерянного рая было крайней редкостью, чтобы они получили какое-либо серо-серебряное снаряжение 50 уровня. Даже с их непосильными усилиями и настойчивым отношением гильдия смогла получить серо-серебряное снаряжение только после 2 рейдов на боссов из внутренних помещений замка. Для них это было лучшим достижением, которое они когда-либо получали. Игроки улыбались во все 32 зуба, когда потерянный рай занял свои позиции.